Глава 34. До работы Сьюзан добиралась на автобусе, потом на метро. У Магеллан Лоури негде было поставить машину, и в любом случае Сьюзан не имела ничего против таких поездок, так как они давали ей возможность читать. Но в это утро она не могла сосредоточиться на рукописи Фергюса Донлеви и угрюмо смотрела, как дождь чертит дорожки на окнах второго этажа двухэтажного автобуса. Сьюзан чувствовала себя очень уставшей и какой-то растерянной. Работа по хозяйству чрезвычайно ее утомляла, и она дала объявление о найме прислуги, пока на него еще никто не откликнулся. Господи, сегодня только понедельник, впереди целая неделя, а она ничего не хочет другого, кроме как вернуться домой, свернуться калачиком на постели и заснуть. Она проснулась с незнакомой тупой болью в животе и теперь боялась, что та в какой-то момент сменится одним из этих жутких приступов. Она набирала вес, и это совсем ее не радовало, хотя Джон и говорил, что ему нравится, что ее грудь стала больше, у нее уже был виден животик. В субботу они с Джоном собрались устроить вечеринку, и теперь Сьюзан подумывала, не отменить ли ее, хотя изначально это была ее идея. Она хотела жить полной жизнью, не снижая активности из-за беременности, ведь наверняка все женщины проходят через такие боли и усталость. И ведь они еще не праздновали новоселье. Она вынула из сумочки свою старую записную книжку и стала просматривать список гостей. Они пригласили 50 человек, но уже точно было известно, что 12 не смогут прийти. Значит, учитывая то, что еще не ясно, придет ли гинеколог Харви Эдисон с женой, им нужно накрыть стол на 36-38 человек. Обслугу для вечеринки уже наняли. Официантов и еду брал на себя владелец тайского ресторана. Будет цыпленок с лимонным сорго и тайское овощное карри. Напитки — красное и белое вино и австралийское шампанское — привезут в пятницу из Bottom-Up. Они же предоставляют всю посуду. Они с Джоном не сошлись во мнениях, стоит ли включить в программу танцы. Сьюзан была за, а Джон против. Половина гостей была связана с его бизнесом, и он хотел, чтобы на вечеринке было больше дружеского и рабочего общения. В качестве компенсации он накупил всякой мишуры, разноцветных лент, хлопушек, колпаков и петард. Минусом праздника будет то, что все будут поздравлять ее и спрашивать, когда родится малыш. Она перевернула несколько страниц записной книжки и открыла список рождественских открыток. Она уже отослала все открытки в США, самую большую для Кейси. На этой неделе надо будет дописать все открытки для Англии. Найдя страницу с рождественскими подарками, она отметила про себя, что уже надо определиться, что покупать и где. Она посмотрела на список подарков для Джона: три книги, которые Джон хотел прочесть, жилет под его смокинг и набор умных мячей для гольфа. К мячам прилагался пульт, и при утере его можно было найти по звуковому сигналу. Джон был бы расстроен, если бы среди его подарков не оказалось хотя бы одной электронной штуковины. И затем она почувствовала в животе легкий толчок, будто напоминание о том, что есть еще кто-то, кого тоже не следует забывать в это Рождество. Такие толчки начались всего несколько дней назад, и это было удивительное в своей новизне ощущение. Она успокаивающе положила ладони на живот. «Привет, малыш», — сказала она. Она называла его малышом, потому что не хотела звать его настоящим именем. Джон сказал, что если они дадут ему имя, это слишком привяжет их к нему. «Это твое первое Рождество, малыш. Как оно тебе? Ты уже написал письмо Санте?» О мистере Сарацине не было ни слуху, ни духу с того самого утра после операции, когда он пришел к ней в палату. Она сказала Джону, что это ее ничуть не обижает, что так даже легче, но в глубине души обижала. Обижала, потому что выглядела еще более сухо и по-деловому, чем требовалось. Что же будет с малышом, когда он родится? Какая жизнь ждет его с мистером Сарацини? Каким отцом он, пожилой человек, станет ему? А что миссис Сарацини? Мистер Сарацини говорил, что у нее был рак, и поэтому она не может иметь детей. Она до сих пор болеет? Или она светская львица, у которой нет времени на детей? Настолько, что она предпочла, чтобы ребенка ей выносила другая женщина? Без сомнения, у мистера Сарацини хватает средств на все ее сумасбродства. Но если она не изменит стиль жизни и после появления малыша, не окажется ли так, что его будут держать в детской комнате особняка где-нибудь в швейцарских Альпах и выносить к родителям раз в день. Будто разделяя ее беспокойство, малыш снова толкнулся в животе. Автобус замедлял ход перед остановкой. Из передней двери автобуса вышла беременная женщина. Сьюзан встретилась с ней взглядом, улыбнулась. «Я тоже». Женщина не улыбнулась в ответ. Ей вдруг ужасно, до слез захотелось домой. Совсем как утром, когда позвонил Джон. Ее отец и мать не стали знаменитыми актерами, и денег в их семье никогда не было достаточно. Но все равно для них с Кейси они были хорошими родителями. Сьюзан знала, что они обрадовались бы, если бы у них появился внук или внучка. Она помнила, как они были разочарованы, когда вскоре после свадьбы с Джоном она сказала им, что они не собираются заводить детей. И вот она беременна. Сьюзан хотела поделиться этим с отцом и матерью. Она хотела увидеть, как засветятся их лица, испытать чувство единения с ними, когда она разделит с родителями. Что? Радость? Или Джон прав, и это будет жестоко, зажечь в них надежду, чтобы потом сказать, что ребенка нет, что он родился мертвым? Может, правда ничего им не сообщать? Нет, этого скрывать нельзя. А если они узнают от кого-нибудь, что она беременна? Или что была беременна и им ничего не сказала? Это будет еще хуже. И как у нее вырвалась фраза о том, чтобы мать осталась в Англии и присмотрела за ребенком? Это вышло так естественно, будто она на самом деле верила, что это возможно. Сьюзан покачала головой и подумала, да, Сьюзан Картер, ты вправду не в себе. Тем же утром, около 11, Сьюзан печатала отказное письмо автору рукописи, посвященной тому, как гены могут влиять на предрасположенность людей к совершению преступлений. Рукопись понравилась рецензентам, и стиль у молодого писателя, на взгляд Сьюзан, был неплох, но руководство сочло книгу, которая явно представляла собой переработанную докторскую диссертацию, слишком трудной для широкого круга читателей. Когда зазвонил телефон, она как раз пыталась придумать для отказа такую формулировку, которая не расстроила бы автора, а побудила бы его переписать книгу в более коммерческом ключе. Секретарша сообщила, что на линии мистер Сарацини. Все формулировки мгновенно вылетели у Сьюзан из головы. «Странное совпадение», — подумала она. «Я ведь вспоминала о нем всего час назад. Гермиона, соедини, пожалуйста». Через мгновение она услышала голос, который нельзя было не узнать, приятный, вежливый, может быть, звучащий чуть более официально, чем раньше. «Доброе утро, Сьюзан», — сказал мистер Сарацини. «Я звоню справиться о вашем здоровье и, само собой, о здоровье ребенка. С нами обоими все хорошо». — выпалил Сьюзан на одном дыхании. — А как вы? — Спасибо, хорошо. Возникла пауза. Сьюзан хотела задать мистеру Сарацини множество вопросов, но сейчас не могла вспомнить ни одного. Наконец она сказала, — А ваша жена? Как она себя чувствует? Мистер Сарацини поколебался, затем ответил, — Тоже хорошо, спасибо. После короткой паузы он продолжил, — Пожалуйста, простите меня за то, что я не связался с вами раньше. Я ни на минуту не забывал о том, что мы собирались вместе посетить оперу и картинную галерею, но в последнее время дела потребовали всего моего внимания. Скажите, не свободны ли вы завтра или в среду в обед? Я хотел бы показать вам замечательную коллекцию импрессионистов. Насколько я помню из наших разговоров, вам нравится импрессионизм. Завтра у Гермионы день рождения, и Сьюзан с Кейт собирались вытащить ее пообедать в кафе. «Мне удобно в среду», — сказала она. «Замечательно. В среду мне так же удобнее, чем завтра. Я заеду за вами в 12:45».